Глава 29. Как удивительна и непредсказуема жизнь. Несколько дней назад Валерия не могла и предположить, что будет так просто по-приятельски общаться с Максом. Темы для разговоров были разнообразные и порой совершенно неожиданные. С Максом было интересно. Он великолепно разбирался в искусстве, увлекался классической музыкой и живописью. Он много рассказывал о старинных памятниках архитектуры, которые повидал сам. Колизей и Пизанскую башню Макс описывал с исключительным красноречием, делясь своим восторгом от увиденного и прочувствованного. Прошла всего неделя, как они начали общаться, а Валерии казалось, что она знает его целую вечность. Макс был тактичным и внимательным. Он старался прийти несколько раньше назначенного времени, и Валерия старалась задержаться, чтобы иметь возможность пообщаться. Она, не признаваясь себе, находила предлоги, а Макс, не придумывая их, делал встречи возможными. Иногда ей казалось, что за подобным поведением кроется нечто большее, чем просто обходительность. На днях он снова подарил ей розу, а вчера пригласил на выставку художественной фотографии и сделал это так, что не оставил Валерии шанса на отказ. Ей все больше стало казаться, что она поддается его влиянию, такому приятному и ненавязчивому. На следующей неделе он начинает занятия с Аленой и Димой. Настойчивые уговоры принять плату вызвали категорический отказ. А Валерии теперь не нужен повод, чтобы остаться подольше на работе. Макс, как и в предыдущие дни, пришел за час до занятий. Только сегодня он больше молчал и выглядел очень уставшим и растерянным. На вопросы он старался отвечать улыбкой, которая давалась ему с несомненным трудом. Валерия перестала делать вид, что не замечает этого, села напротив него и в упор спросила: «Макс, что случилось?» «Я никогда больше не сяду за руль». Он произнес эту фразу как внезапный приговор, заставивший Валерию вздрогнуть. Она почти физически ощутила прозвучавшую боль. Их взгляды встретились, он не смог скрыть страдания и понимал, что и не стоит. Она — тот единственный человек, которому он хочет и может рассказать все. «Я был на кладбище. Там была Катина мама. Я не смог к ней подойти». Макс опустил голову и закрыл глаза. Последний раз он позволил себе проявление слабости перед женщиной в день похорон своего отца. Он в отчаянии рыдал, уткнувшись ей в колени, а когда поднял глаза, то увидел непередаваемую безысходность и беспомощность. Это была его мать, а ему было 11 лет. Тогда, осознав себя мужчиной, он решил, что больше ни одна женщина не увидит его боль. «Ты ни разу с ней не говорил», — догадалась Валерия. «Я знаю, что должен, но не знаю, как это сделать. Но что я могу ей сказать? Что я могу ей объяснить? Как сильно я любил Катю? Как невозможно мне осознать ее смерть или просить прощения, которое мне не суждено получить?» Макс едва сдерживал отчаяние. Наступило молчание. «Ты не должен», — тихо сказала Валерия. Макс пораженно смотрел на нее. Он ожидал убеждений и уговоров. «Пока не время», — пояснила Валерия. «Будет момент, когда от тебя потребуется мужество для этого разговора, но не сегодня и не завтра. Скоропалительность здесь неуместна. Все равно, что терзать свежую рану. Ты ждешь облегчения от общения с Катиной мамой, но оно пока не придет. Боль только усилится, а, возможно, станет просто нестерпимой. Тогда это будет выглядеть трусостью. Возможно, так, но это будет благородно. Иначе ты причинишь боль ей, стараясь утолить свою. Случай сам найдет тебя». «Мне кажется, сегодня был именно тот случай». «Я больше чем уверена. Нет». Макс задумчиво покачал головой. «На Катином месте должен был быть я». «Ты жив, потому что ты должен жить, а Катя ушла из жизни, потому что должна была уйти. Люди приходят и уходят в тот момент и так, как предрешено. и никто не в силах изменить ход этих событий. Мы делаем ничтожные в сравнении с высшими силами попытки сопротивляться, но в конечном итоге миримся с происходящим. «Значит, сопротивляться не имеет смысла?» — спросил Макс. «Имеет, потому что только сопротивляясь, мы двигаемся вперед и живем», — пыталась объяснить Валерия. «Но как простить себя за случившееся? Как жить с этим чувством вины, зная, что я совершил?» В одной книге я читала, что люди зачастую становятся орудием в руках высших сил и, совершая положительные или отрицательные поступки, исполняют их волю для реализации своей и чужой кармы. Ты веришь во все это? Это единственное, что может объяснить наше существование, и единственное, что может объяснить кажущуюся нам несправедливость, ответила Валерия. Макс внимательно посмотрел на нее. Было заметно, что до него в какой-то степени доходит смысл сказанного. «А как называется эта книга?» «Я принесу ее тебе», — пообещала Валерия и добавила. «Макс, не стоит истязать себя виной. Ты сказал, что любил Катю, значит, не желал ее смерти. Ты должен продолжать жить. Возможно, учиться жить по-новому». Они смотрели в глаза друг другу. Макс видел искреннее участие Валерии и желание помочь ему. Он снова испытал облегчение, глядя в ее светящиеся добром изумруды. «Знаешь», — сказал он неожиданно, — «мне становится спокойно и легко, когда я разговариваю с тобой. Как будто за дверью этого кабинета я оставляю тяжелую ношу и захожу к тебе, чтобы передохнуть». Макс заметил, как Валерия смутилась. Она отвела на секунду глаза и улыбнулась. «Мне приятно это слышать, Макс. Мне тоже легко с тобой. Я никогда не думала, что смогу вот так общаться с мужчиной. Для меня это редкость». Макс насторожился. Эта фраза вызвала в нем неприятное ощущение. «А какое общение для тебя не редкость?» — неожиданно для себя спросил Макс. «Черт! Вот идиот!» — подумал он. Но Валерию не смутил этот вопрос. Такое, когда дружеская и просто искренняя беседа начинает восприниматься как флирт или кокетство. И что происходит потом? Макс старался не выказать явного интереса. Ожидая ответа, он испытал странное чувство, схожее с ревностью. «Ничего», — Валерия удивилась вопросу. «Обычно потом я стараюсь избегать общения с этими мужчинами». «Значит, с тобой нужно держать ухо востро», — с иронией произнес Макс, хотя он признал это совершенно серьезно. «Иногда мне кажется, что я сама виновата, если мои действия понимают превратно. А может, дело не в этом? А в чем?» Валерия заметила блеск в его глазах. Он смотрел очень внимательно, словно хотел заглянуть в самую душу. «Возможно, ты слишком привлекательна, чтобы общение с тобой воспринималось мужчинами по-дружески. Возможно, они только делают вид, что искренне, а на самом деле они просто хотят тебя». Валерия растерянно взглянула в его глаза. Тот же странный блеск, похожий на желание, теперь она не могла ошибиться. «Но ведь я могу рассчитывать на твою искренность», — осторожно спросила она после небольшой заминки. «Но ведь я тоже мужчина», — улыбнулся он. «Ничто человеческое мне не чуждо». Максу на мгновение показалось, что Валерия ускользает от него. Он постарался перевести разговор в шутку, но он зашел так далеко, что это плохо получалось, ведь шутка была недалека от истины. Валерия молчала, не зная, что сказать. Тишину нарушил Макс, понизив голос, он медленно произнес: «Я могу сказать только, что для меня очень важно наше откровенное общение. Я благодарен этим твоим высшим силам за нашу встречу и искренне хочу, чтобы ты мне верила». Макс поддался порыву и положил свою ладонь на ее руку. Она вздрогнула, но не убрала ее. Валерия хотела сказать, что верит, но что-то сдерживало ее. Она боялась ошибиться, ведь его слова звучали так неоднозначно, а в памяти всплыл тот урок танцев. Тень недоверия мелькнула на ее лице, и Макс это отметил. «Макс, я рада, что у нас с тобой так складываются отношения. Я верю, что мы станем друзьями. Я постараюсь сделать все для этого. Ты можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку», обдумывая каждое слово, произнесла Валерия. Снова этот ласковый взгляд зеленых глаз расслаблял и успокаивал. «Если бы ты знала, как они мне нужны», — подумал Макс.